Двусмысленность, считал Иосиф, относилась к царедворству как два к нулю. Бедный Потифар, он был нулем при всем великолепии своих огнеблещущих колес и при всем своем величии среди великих Египта. Господином молодого раба Узарсифа был нуль, руинподобная, но бессильная и безгрешная башня, неудачная жертва, не отвергнутое, но и не принятое, ни то, ни сё, нечто внечеловеческое и небожественное, очень важное и гордое среди светлого дня своего почета, но не сомневавшееся в убогом своем ничтожестве среди темной ночи своего естества и крайне нуждавшееся в тех почестях и в той лести, которыми так баловали Потифара его положение и особенно его преданный слуга Монткау. После всего услышанного Иосиф увидел эту льстивую преданность в новом свете и сразу же счел ее достойной подражания. Да-да, из открытий, сделанных им в роли немого слуги, он заключил, что как только и насколько это окажется возможным, он будет помогать своему господину по образцу Монткау, и даже, в чем он не сомневался, еще тоньше и услужливее, чем тот, ибо таким образом говорил он себе: он, скорее всего, поможет другому господину, самому высшему, продвинуть его молодого раба Азарсифа в том мире, куда его занесло. Именно здесь, в интересах истины, следует отвести от Иосифа упрек в холодной расчетливости, которую поспешат проверить ему строгие моралисты. Не так-то просто дать нравственную оценку его решению. Недаром сам Иосиф, давно уже приглядывавшийся к старшему слуге дома Монткау, считал его человеком порядочным, чье угодничество перед хозяином, вернее было бы назвать его угодничеством, а другим, куда более мягким словом, угождением. А из этого следовало уже, что Петепра, военачальник только по званию, заслуживал, видимо, чтобы ему угождали, и этот вывод подтверждался собственными впечатлениями Иосифа от своего господина. Иосифу этот египетский вельможа казался достойным и благородным человеком доброй и нежной души. А если Потифару хотелось, чтобы все за него дрожали, то это объяснялось вполне естественными для жертвы духовного невежества особенностями его нрава. По мнению Иосифа, Потифар имел право на некоторую озлобленность. Таким образом, еще до общения с ним Иосиф служил Потифару наедине с собой, в собственных мыслях, когда защищал его и искал случая оказаться ему полезным. Египтянин был прежде всего его господином, которому его продали, высочайшим в непосредственном окружении лицом. А идея господина и высочайшего существа издавна заключала в себе для Иосифа элемент услужливой бережности, которую можно было перенести из высшей в низшую сферу, применить к земным делам и к своему непосредственному окружению. Это нужно только хорошенько понять. Идея господина и высочайшего существа уже создавала некое единство, благоприятное для известного смешения и отождествления высшего с низшим. Усиливалась эта склонность понятием помощи и уверенностью Иосифа, что лучшей помощью провидящему владыке будет помощь по примеру Монткау, земному владыке Петепра. Ну и нечто иное низводило в известной мере его отношение к владыке небесному до отношения к владыке огнеблещущих колес. Он видел грустную, гордую и втайне благодарную улыбку, которой ответил Потифар на лесть своего управляющего. Горькое одиночество, вылившиеся в эту улыбку. Пусть наше утверждение покажется ребячливым, но между одинокой отрешенностью Бога отцов от мира и гордой, увешанной золотыми наградами отрешенностью от человечества у Бога и руинподобной башни, Иосиф усматривал обязывающее к исходному сочувствию родство. Да, Господь Бог тоже был одинок в своем величии, и в крови Иосифа жила память о том, как важно было одиночество неженатого и бездетного Бога, для понимания великой его ревности к заключенному с человеком завету.